Часть вторая. Воин. Глава первая. Самый долгий день. Примечание. В данной главе автор использовал записки подполковника запаса Цупко и генерал-майора Вишнякова. Истребителю, можно сказать, повезло. На аэродроме нашлись бочки с высокооктановым бензином, которым питался мотор Яка. Заправили по полной. И боеприпаса хватало, только стреляй, и рация стояла. Пока они с Машей летели из Липецка, пару раз связывались. Можно было бы и чаще, но треск помех глушил голос. Жилин набрал высоту, сделал горку и вошел в пике. Девятка немецких бомбардировщиков летела ниже. Кого хочешь, выбирай. Иван выбрал ведущего и обстрелял «Юнкерс-88», замечая вспышки разрывов на флангах. Зенитчики старались. Надо полагать, немцы не ожидали застать ПВО в боеготовности. Во всяком случае, один из бомбовозов точно. Снаряды зенитных орудий расколошматили ему левый двигатель и оторвали половину крыла. «Юнкерс» закувыркался вниз, просыпая бомбы, словно обгадясь. Кабина бомбардировщика, напоминавшая жучиный глаз, разлетелась, и самолет начал валиться на крыло. Пулеметчик из-под фюзеляжной гондолы дал очередь, но мимо. Подбитый «Юнкерс» на всей скорости врезался в землю с краю леса, подходившего к новый двор с юга, и лопнул, как кокнутое яйцо, полыхнул огненным облачком. А тара бомбардировщиков, потеряв вожака, тут же сломала строй. Самолеты расползались, вываливая бомбы, и, облегчившись, заворачивали на запад, до дому. Кургузенькие силуэты И-16 бросились вдогонку. Ишачки, вооруженные парой пушек и двумя пулеметами, накидывались на «Юнкерсы» сразу звеньями. Вот полыхнул один бомбардировщик, вот другой врезался в берег речушки «Бобр». Воздушный бой длился какие-то секунды, и до пилотов мессершмиттов не сразу дошло, что русские недочеловеки валят их подопечных. Но вот закрутилась карусель, и сразу два ишачка разбились на своей земле, ближе к железной дороге на Августов. Жилин завертел головой, высматривая пятый номер, и вскоре обнаружил машину «Як». Нестеренко сцепилась с двумя мессерами. «Маша, я на подходе! Держись!» «Держусь!» — прорвалось сквозь треск помех. Иван стал набирать высоту, издали выдав очередь по одному из машинных противников. Тот сразу отстал и угодил под пару РС-ок, пущенных с И-16. Одна из неуправляемых ракет всего-то кончик киля оторвала немцу, зато вторая ударила в двигатель. Пламя вспыхнуло факелом. И готово дело. Ракетоносец тут же выпустил остаток РС по сбившимся в кучу «Юнкерсам». Те шли густо, и промашки не было. Сверкнуло пламя, а после облако огня обозначило подрыв бензобаков. Еще одного долой. Жилин развернулся, выцеливая назойливого ухажера, желтоносого, с намалеванным орлом на капоте, и в ту же секунду мессершмитт сам открыл огонь. Як-1 с номером 05 вспыхнул сразу, огонь охватил мотор, кабину и консоль правого крыла. «Котя! Прыгай, прыгай, Машка! Я не...» Огненной кометой Як слетел с небес. «Суки!» — заорал Жилин, вжимая гашетку. Очередь прошла мимо, немецкий пилот увернулся хитрым переворотом. «Так ты у нас эксперт!» — выцедил Иван. Примечание. В Люфтваффе понятие «ас» не существовало. Опытных пилотов называли экспертами. Летчик, сбивший Марию, выполнил боевой разворот, нацеливаясь на Жилина. «А вот хрен!» Маша имела очень неплохой навык, полученный в авиации особого назначения, но его не хватило. Эксперт крутился в небе весьма профессионально. Полет его мессершмитта был красив. Своей отточенностью, когда истребитель движется, не одолевая ни единого лишнего метра, не кренясь ни на градус сверх меры, заданной пилотом. Жилин собрался. Атака с горки немцу не удалась. Иван успел отвернуть и атаковал сам. Мимо. Ладно. Набрав на снижении скорость, Жилин ушел в полупетлю и с разворота выпустил очередь. Ага, задел! Тут же на Ивана навалилась сразу четверка мессеров, атаковавших его на пересекавших курсах. Жилин ушел от двойной атаки змейкой с набором высоты. Сваливаясь в пике, он срезал одного из ведомых, и его ведущий сильно обиделся. Но обида длилась недолго. Иван на скорости зашел ему в хвост и почти отчекрыжил крыло. Готов. И в боевой разворот. Вторая пара ушла со снижением, решив не связываться. «Где этот сраный эксперт?» Эксперт заходил сверху, пристреливаясь. Трассеры проходили в стороне. Жилин увел як в правое скольжение, потом влево креном. Не жалея движок, вырвался вверх, круто виража. Вжимаясь в бронеспинку, Иван ощутил, что вспотел изрядно. Загонял этот эксперт. Ни на мгновение нельзя было снять напряг, постоянная сосредоточенность. Следующая в очереди четверка взялась за Жилина всерьез. Видать, то таз задрипанный, у них командир. Начали заходить и с одной, и с другой стороны, и сверху, и снизу. Иван едва успевал уходить, крутился между шнурами трассеров, как дурной птах в высоковольтных проводах. Шарахался, вертелся и чуть ли не кувыркался. Все же пару коротких словил, через борта ощущая попадание. Пустяки, дело житейское, лишь бы мотор уцелел, да планер слушался. Один из мессеров нарвался, задымил мотором, отвалил. Зато его ведомый, очень злой, но не слишком опытный, полез поперек батьки в пекло и очень хорошо вписался в прицел. Прямое попадание — взрыв. Так тебе и надо. А вот и наш эксперт нарисовался. Истребитель стонал, скрипел, выходя из сумасшедшего виража на предельной перегрузке, темнившей зрение. «Попался! Очередь!» Снаряды порвали экспертовскому мессеру хвостовое оперение, и ощипанный истребитель посыпался вниз, почти над самым аэродромом. Распустился белый купол парашюта, но немецкий пилот не долетел до земли. Иван срезал его из пулемета. «Если бы Маша сама спаслась, тогда ладно, пусть бы жил, сволочь летучая, а так приговор приведен в исполнение». Сзади пронеслись светившиеся шнуры очередей, и як ушел переворотом вниз. Поверху пронесся мессершмитт, мелькая светлым брюхом. В него-то и вошла порция снарядов. Немецкий истребитель полетел дальше, не вспыхивая, не пуская черный шлейф, но пилотировать его уже было некому. Худой зарыскал и свалился в штопор. Туда тебе и дорога. Истребители 122-го полка здорово проредили первую волну Люфтваффе, но тут же в чудовищном прибое накатилось следующее. Силы защитников таяли, а напавшие перли и перли. Черная стая с крестами на крыльях неслась навстречу солнцу. Жилин оглянулся. Снаряды кончались, топливо тоже, но нанести хороший ущерб фашистской силе темной еще можно. И як развернулся навстречу паре мессершмиттов, атакуя в лоб. «Вот так, Пашка, и никакого тебе гейме овер!» При посадке истребитель чувствительно тряхнуло. Не получилось объехать воронку на полосе, задело хвостовым колесом. «Живо, ребята!» — заорал Жилин, выбираясь на крыло. «Бензин, снаряды, патроны, проверить масло!» Техники забегали, заскрипели насосы, загремели цинки с патронами. Посреди всей этой суеты Иван выглядел лишним. Он медленно прохаживался, разминая ноги, да поглядывал на небо. Пока что неприятель не показывался. Вернее, немецкие самолеты пролетали звеньями и эскадрильями-штаффелями. Но далеко им было, что бомбить, кроме нового двора. Хромая, приблизился Долгушин. Он был встрепан и смущен. «Там это...» — выговорил он. «Жена ваша, товарищ генерал». «Вытащили?» — разлепил Жилин губы, продолжая шарить глазами по горизонту. «Да, обгорело очень». Пилот смолк, как-то сжавшись. Видимо, посчитал, что сболтнул лишнее, но Иван лишь положил ему руку на плечо и коротко сказал. «Спасибо». «Вот оно как бывает», — пробормотал Долгушин и шмыгнул носом. «Бывает. Ладно, пойду, надо хоть какой-то гроб спроворить». «Я сейчас, ребят, позову!» Общими усилиями выкопали могилу под деревьями, техники сколотили гроб. Иван поднял на руки удивительно легкую Марию, плотно замотанную в парашютный шелк. Только лицо и шея убереглись от огня. И бережно перенес на смертное ложе. Поцеловал в лоб и стянул с себя шлем. «Спи спокойно», — глухо проговорил он. «Твой противник сдох. Их еще много сдохнет, я тебе обещаю. Я буду за тебя мстить, пока жив, а убить меня — это хлопотно». «И мы», — сдавленным голосом выговорил Долгушин, — «мы тоже будем мстить, клянемся». «Клянемся», — повторили пилоты, собравшиеся кругом. Жилин вытащил из кобуры ТТ, трижды выстрелил в воздух. Гроб медленно опустили, и вот послышался звук, от которого мороз по коже. Покрышки глухо ударили комья земли. Да чего ж это мерзкое занятие — хоронить молодую женщину? Летчики закопали могилу и навалили сверху камни. Памятником стала верхушка исковерканного киля со сбитого мессершмитта. Полковник Николаев нацарапал на дюрале. Мария Нестеренко, 1910-1941. Иван напялил шлем и выдохнул. «По самолетам!» Запрыгнув на крыло, Жилин принял парашют, протянутый техником, и устроился на сиденье. «Да, с ПЛ-1 помягче как-то». «От винта!» Мотор не успел толком остыть и завелся сразу. «Поехали!» Як взлетел и потянул вверх, вверх. Оглядевшись, Иван увидел, как с запада подлетают три девятки юнкерсов. Они шли прямым курсом на Новый Двор, перли с натужной неторопливостью коней тяжеловозов. А ниже и выше крутились мессеры, словно пастухи при стаде. Черт! И не передашь ничего по радио, некому. На земле сплошь И-16, а на них раций вообще нет и не было. Жилин заложил вираж над аэродромом, покачал крыльями, и его, кажется, поняли. Вон, побежали летчики к своим ишачкам. А Иван полетел навстречу юнкерсам в гордом одиночестве. Холодок протек по спине. Если за него возьмутся сразу 3-4 худых, то уж тут как ни крутись, а все равно не вывернешься, собьют. Но продержаться чуток — это можно, а там и долгушинцы пожалуют. И один в поле воин. Як-1 набирал и набирал высоту. Мессершмитты его игнорировали, мелочь пузатую. Скорее всего, Яковлевым они займутся немножко погодя, когда сопроводят бомбовозы и те опорожнятся. А пока пущай полетает. Жилин сжал зубы и свалил самолет в пике. С высоты, да на скорости, мир воспринимается малость иначе. Все, что ниже, двигалось замедленно и виделось четко. Як падал на добычу почти вертикально, и мессеры забеспокоились. Наверное, решили, что русский пошел на таран. «Ага, сейчас», — как зять говаривал. «Нет уж, в камикадзе он не записывался. Герой не тот, кто жизнь отдает, а тот, кто отнимает жизни у врага. Много жизней». Неповоротливые Ю-88 встретили Як светящимися строчками очередей. Но стрелять — это одно, а вот попасть — совсем другое. Иван выбрал цель, ведущего девятки бомберов, и выпустил по нему короткую очередь из пушки. Снаряды разворотили кабину, прошлись по фюзеляжу, растворяя рваные дыры. А в следующую секунду прицел уставился на узкий, будто сплюснутый корпус мессершмитта. Палец сам вжал гашетки, и худой взорвался, рассыпаясь в воздухе. Крылышко направо, хвостик налево. Як-1 нырнул в неширокую щель между двумя подбитыми самолетами, понесся к близкой земле и стал круто выворачивать по дуге вверх. Перегрузка насела такая, что глаза словно кто ладошками прикрыл, а ребра вминали коленом. Однако молодой организм пересилил навалившееся же, Жилин затрудненно вдохнул, а тут и мгла перед глазами расплылась. Як-1 несся вверх, а вот Ю-88 падал вниз. Ме-109 уже долетел, вошел в землю по самый хвост, и только огонь расходился круговой волной. Выворачивая, Иван поймал в прицел брюхо еще одного худого, которого к земле потянуло, и всадил ему хорошую порцию горяченького металла. Распотрошенный мерс закувыркался вниз. Немецкие истребители, вившиеся над юнкерсами, устремились было к нарушителю Орднунга, но тут Жилину помогли бомбардировщики. Потеряв вожака, стадо разбредалось, спасалось от одинокого волка. Сбрасывая бомбы куда попало, Ю-88 разворачивались, создавая сутолоку в воздухе. А пилот Яка решил воспользоваться моментом, запулил очередь одному из бомберов, расколачивая тому левый двигатель. Юнкерс стал уходить на правом, но далеко не улетел. Кабина 88-го была неплохо бронирована, и поразить ее сзади не всегда удавалось. Зато моторы вообще никак не защищались, а рядышком крыльевые баки. Они-то и не выдержали грубого обращения, полыхнули, и левое крыло оторвалось, пролетев мимо Яка гигантским сикачом. Пронесло. А бомбовоз ухнул вниз, беспорядочно кувыркаясь. Всего одна черная фигурка сумела выбраться наружу, но парашюта так и не раскрыла. Вероятно, немцы контузило. Ну, так ему и надо. После начала боя прошли, промелькнули какие-то минуты, и вот они, мессеры, злые и кровожадные, налетели со всех сторон. Як попал под перекрестный огонь, но Жилин выкрутился, уходя бочкой с лихим, крученным под выпидвертом. В крыльях появились дыры, заделая фюзеляж. Парочка увесистых пулек прилетела в бронеспинку, отдаваясь ёканьем в теле. Довернув, Иван выпустил пару очередей, задевая сразу двух мессеров. Ранил только, не убил. И тут пришла подмога. Ишачки набросились на немцев всей стаей. И-16 не могли соревноваться с мессами в скорости. В боях на вертикали они тоже сдавали, зато никто не мог так быстро виражить по горизонтали, как ишачки, да и вооруженные тупоносы были основательно. И полетели клочки по закоулочкам. Н. Буньков, рядовой радиовзвода роты связи 286-й авиабазы. «Фашистские самолеты беспрерывно бомбили наш аэродром. Наши самолеты, стоявшие как солдаты в строю, ровными рядами по всему аэродрому, хотя приказом НКО было запрещено линейное расположение матчасти. Летчики к 4 часам 22 июня были уже в кабинах самолетов, готовы к бою. Но ни один самолет не взлетел навстречу врагу, а фашисты без помех в упор расстреливали, бомбили и поджигали все самолеты, ангары, все аэродромное хозяйство. Представьте себе наше горе, отчаяние, недоумение». На вопросы нам отвечали: «Нет приказа на взлет и борьбу с врагом, это провокация, местный инцидент». И так продолжалось до 6 часов утра. Но вот оставшиеся целые самолеты в 6 утра вылетели навстречу врагу в бой. И как дрались! Мы не напрасно гордились своими летчиками.